Глава 28. Посиделки по-соседски. Хозяин дома был мужчиной достаточно серьезным, поэтому мания величия не страдал и в разбрасывании по сторонам понтов замечен не был. Незваного гостя не стали долго мариновать в приемной. В кабинет запустили практически сразу, достаточно, на первый взгляд, поверхностно обыскав. «Добрый вечер, господин Грачев. Извините, что без приглашения. Спасибо, что нашли время принять». «Уже извинил, Левченко». Расположившийся за столом приятной пухлости мужчина порадовал гостя умеренной ширины улыбкой и указал на одно из кресел. «Располагайтесь, посидим, пообщаемся по-соседски». Примечание. Здесь имеет место быть некоторая игра слов. Дело в том, что сотрудники ГРУ и КГБ, а также всех других организаций аналогичной направленности, именуют друг дружку исключительно соседями. Конец примечания. С минуту оба молчали, всматривались друг в дружку. Первым его прервал хозяин дома. «Так вот, значит, вы какой, Левченко, наслышан». «Можно просто левша, Ким Владимирович». «Не, ну до чего же, блин, похож?» «Можно и так. Желание гостя для меня закон. Кстати, ходят слухи, что вы недавно сдали кому-то за деньги одного нашего общего знакомого». «Поверили?» «Ну что вы, иначе наша с вами встреча состоялась бы намного раньше и по моей инициативе. И прошла бы более непринужденно, догадался левша, где-нибудь в уютном подвале или на пленэре у городской свалки». И тут же мимикой и жестами выразил безмерную радость тому, что все произошло именно так, и никак не иначе. «Извините, старика, совсем забыл. Чай, кофе, может, что-нибудь покрепче?» «Кофе», — сделал выбор левша, — «черный с сахаром». «Как насчет рюмки хорошего коньяка?» «Главное, чтобы без фирменной настоечки», — прошелестело в голове у гостя, в то время как он, чуть привстав, шаркнул ножкой, склоняя в знак согласия голову. «Итак, я вас очень внимательно слушаю». «Тут такое дело», — левша отпил немного кофе и одобрительно кивнул. «У нашего общего знакомого, того, что вы упоминали, возникли некоторые проблемы». «Какого характера?» — живо поинтересовался хозяин дома. «Товарища стало утомлять однообразие бытия», — и пояснил. «Его, судя по всему, опять заказали». «Судя по всему или точно?» «Точно», — вздохнул левша, — «и мы оба знаем, кто. Опять и снова, и совершенно непонятно, зачем». «Малыш, по губам хозяина дома пробежала гримаса, начало упала тень. Надеюсь, как следует покопался в памяти». «Будьте уверены, перелопатил ее вдоль и поперек, как огород по весне». «Результат?» «Непонятен, более того, удивителен», — долил в чашку из кофейника. «Наш общий знакомый ни разу в жизни не пересекался ни с той Бажановой, ни с ее братцем, а вот сыночка, мадам опера ГРУ, в свое время сильно выручил». «Странный, однако, способ выражать благодарность за услугу», — задумчиво проговорил хозяин дома. «Есть над чем поразмыслить». «Там вообще много странного», — согласился гость. «Мы как раз сейчас разбираемся, вот только несколько напрягает тот киллер». «Который из них?» «Которого в этот раз наняли. Приличный, по некоторым данным, профи, не чита двоим предыдущим. Кстати, предположительно, из вашей конторы». «Почему вы так решили?» «У нас есть его нынешнее фото, явно, кстати, после вмешательства пластического хирурга. Плюс к этому несколько смоделированных вариантов внешности до хирургического вмешательства». «И?» «Наши его не опознали». «Вот как! Не стал задавать наводящие вопросы. Об этом молодом и шустром по прозвищу Левша он уже слышал раньше. Фото у вас с собой?» «Конечно. Давайте». Вздохнул. «Глянем, прикинем кое-что к кое-чему». Взял в руки стопку, глянул на одну-другую фотографию, хмыкнул и отложил в сторонку. «Нет смысла». «Не понял?» «Нет смысла давать это», — указал мизинцем. «Кому-либо смотреть, я узнал его». «Вот оно как!» «Именно. Когда этот персонаж будет в Минске? Он ведь прилетит в Белоруссию?» «Туда», — кивнул левша. «Аэропорт Минск-2, рейс Б-2689 из Вены. Прибывает послезавтра». «Значит, успеем добежать до канадской границы», — с довольной улыбкой заметил. «Так похожий на единственного друга левши человек товарища встретит». «Спасибо». «Пока не за что». Выложил на стол картонный прямоугольник. Здесь несколько мало кому известных номеров, по которым я доступен 24 часа в сутки. Спасибо, бросил взгляд на ряды цифр. Действительно, мало и кому. Из четырех номеров он до этого момента не знал аж три.